Уроки физкультуры. Нашу школу-интернат для слепых детей, расположенную в пригородном поселке, местные жители называли почему-то лесной школой. Меня, слепую от рождения, привезли сюда родители, когда мне было 7 лет. Сначала я очень скучала по своей родной деревне и по огромной печке в нашей избе. Плакала по ночам в подушку. Не знаю, догадывались ли об этом воспитатели и учителя, но помню, что их голоса, добрые руки помогали мне справиться с детскими переживаниями. Особенно успокоительно действовал на меня учитель физкультуры Александр Акимыч Панкратов. Односельчане звали его просто Акимыч. Он был из местных, простой, скромный, отзывчивый человек. Бывший фронтовик в послевоенное время окончил педагогические курсы. Детей у супругов Панкратовых не было. Может, поэтому и пропадал он в школе с утра до вечера. На уроки физкультуры мы с первого до последнего класса ходили все до одного. Среди нас в основном были физически ослабленные, малоподвижные дети. Но Акимычу удавалось всех растормошить, расшевелить, заставить двигаться. При школе был огромный двор. Там мы чинно гуляли или бегали в компании со своими слабовидящими товарищами. Здесь же наш учитель оборудовал небольшой гимнастический городок, построил деревянную горку. Зимой всегда заливал каток. У нас были коньки, лыжи, палки, спортивные снаряды. Где все это добывал физкультурник, одному Богу известно. В своей небольшой мастерской он ремонтировал, зашивал, заклепывал, заклеивал, одним словом приводил в порядок поизносившееся добро. До самозабвения мы, слепые девчонки и мальчишки, гоняли консервную банку, вооружившись подобием клюшек. Это был наш хоккей, без мяча и шайбы. И с обледенелой горки скатывались, не боялись. Конечно, сталкивались, набивали себе синяки и шишки, но эти пустяки задора и радости не уменьшали. Были у нашего Акимыча финские сани, на которых он зимой курсировал между школой и домом. Эти сани мы особенно любили. Тем, у кого было хотя бы маленькое остаточное зрение, разрешалось на них прокатиться. Счастливчик вставал одной ногой на полос и, держась руками за высокую спинку, отталкивался другой ногой. Сколько было потом разговоров! Слепые дети довольствовались только ролью седоков, но и у них было не меньше впечатлений. Однако больше всего мы любили лыжи. Ничего удивительного, ведь наш обожаемый наставник был настоящим лыжником, хорошим спортсменом, до начала войны выступал на соревнованиях. И в военные годы ему пришлось немало километров пробежать на лыжах вместе со своим истребительным стрелковым батальоном. Нам он про это не рассказывал, от других это все слышали. Не знаю, как он решился поставить нас на лыжи, но однажды проложил лыжню и привел к ней своих учеников. И так каждый раз. Накатает утром лыжню, а потом уж мы на ней тренируемся. Терпения у него хватало. Вот мы азы освоили, уверенность почувствовали, потихоньку скорость стали набавлять. Слабовидящим разрешалось кататься самостоятельно даже с горок. Бывало, они врезались в деревья, залетали в кустарник, исчезали на дне оврага в глубоком снегу. Акимыч спешил на выручку только в крайних случаях, когда неудачник уж совсем закапывался, не мог сам выбраться. Скептику сомнится. Как это можно учить лыжной технике, если подопечные не видят тренера, не видят то, что он показывает, чтобы грамотно скоординировать движение ног и рук при наборе скорости? А вот Акимычу это удавалось. Доказательством служат мои чемпионские медали, которые уже после окончания школы я завоевала на многочисленных первенствах ВОС. Выпускники нашей школы демонстрировали в зрелые годы уверенную лыжную поступь, приобретенную под руководством Александра Акимовича Панкратова. Педагогический талант и умное сердце этому человеку, по всей видимости, даровал Бог, и мои товарищи, уже не молодые люди, до сих пор хранят в сердце искреннюю любовь к спорту, привитую любимым школьным учителем. Как же помочь слепым или слабовидящим детям освоить азы передвижения на лыжах и затем овладеть секретами техники бега? Начинать следует с рассказа об истории лыжного спорта и его современном уровне. Рассказ сопровождается демонстрацией изображений лыжника в обычном и рельефном исполнении, фигурой из пластилина, аппликации в виде различных зафиксированных движений лыжника, показывающего технику бега классическим стилем, шарнирная фигура из картона или твердой полихлорвиниловой пленки. Шарнирную фигуру используют для демонстрации последовательного движения лыжника, после чего ребенку предлагается с помощью инструктора скопировать показанные движения. Усвоенные движения закрепляются через многократное повторение до выработки устойчивого навыка. При этом оправданы вспомогательные упражнения, прыжки в длину с места и многоскоки. Отрабатываются правильные движения рук сначала без нагрузки, а затем с резиновыми амортизаторами. Эта серия упражнений является подготовительной для имитации лыжных ходов классического стиля бега. Имитация лыжного бега разучивается при проведении занятий на открытом воздухе в подготовительном сезоне до наступления устойчивого снежного покрова. Место проведения занятий должно быть оборудовано ориентирующими устройствами, облегчающими безошибочное движение незрячих лыжников в нужном направлении и обеспечивающими их безопасность. Это могут быть бывший в употреблении компрессорный шланг, вытянутый в длину, уложенный на землю строго по осевой линии импровизированной лыжни и закрепленный от бокового смещения, желобки в виде лыжной колеи и другое. Безусловным требованием при проведении занятий по имитации движения по дорожке трека должно быть соблюдение интервала между следующими друг за другом незрячими не менее 7-10 метров. За этим должен следить инструктор и, по необходимости, исправлять нарушения во избежание травматизма. Занятия на первом снегу проводятся на том же треке. Несколько дней зрячий катается без палок, тренируя устойчивость и равновесие при так называемом двухшажном попеременном ходе. Здесь самое сложное – добиться умения как можно дольше скользить на одной лыжне, не снижая скорости. В процессе регулярных занятий, постепенно увеличивая объем нагрузок, в разумных пределах при обязательном медицинском контроле, можно добиться неплохих результатов и получать удовольствие от катания на лыжах. Замечу, что незрячему, умеющему уверенно катить на лыжах, легче найти себе партнера для совместных прогулок и даже тренировок. Конечно, сейчас лыжный спорт не тот, что был во времена оные. Выросли скорости, стал другим инвентарь, изменилась техника бега, появились современные методики по обучению спортсменов, и незрячие лыжники не выпадают из этого процесса. Они больше получают информации, с ними работает новое поколение тренеров, которое не боится внедрять новшества.